Микей работал не за деньги, а в обмен на некоторую снисходительность. «Если я что-нибудь узнаю, я вам позвоню». Примерно час спустя в своем кабинете в уголовной полиции Мегре что-то рисовал на листке бумаги, звонил в комнату инспекторов, требовал прислать к нему Лапуэнто. Лапуэнто не пришлось дважды смотреть на патрона, чтобы узнать, как обстоят дела. Никак. Мегре сидел угрюмый, неприступный. Таким он обычно бывал в самые плохие минуты расследования, когда не знаешь, с какого конца браться, и хватаешься, сам ни во что не веря, за все версии сразу. «Пойдешь на бульвар Рошешуар, разузнаешь о некоем мсье Резоне. Это счетовод Лотоса и других заведений Эмиля Буля. Говорят, мсье Резон каждый вечер на сквере Анвер играет в бильярд в каком-то кафе. Не знаю, в каком, но ты его найдешь». Постарайся там как можно больше расспросить об этом счетоводе, о его привычках, и особенно я хотел бы знать, был ли он в кафе во вторник вечером, в котором часу ушел оттуда, в котором вернулся домой. Иду туда, патрон. Люка в это время занимался Адой и Антонио. Мегре, чтобы унять нетерпение, опять погрузился в административные досье. В половине пятого эта работа ему надоела, и он, надев пиджак, пошел выпить в одиночестве кружку пива в Дофине. Он едва не заказал вторую, и не потому, что его мучила жажда, а просто в пику своему другу Пардону, который предписал ему воздержание. Мысль, что он не может разобраться в деле Буле, приводила его в ярость. Это становилось уже вопросом престижа. Перед его глазами то и дело возникали одни и те же картины. Эмиль Булле в темно-синем костюме стоит на пороге Лотоса, возвращается в кабаре, звонит безрезультатно по телефону, ходит взад и вперед, под безразличным взглядом гардеробщицы снова звонит, потом еще. Ада уже вернулась домой. Антонио занимается первыми посетителями на улице Берри. Во всех четырех кабаре бармены расставляют бокалы, бутылки. Музыканты настраивают инструменты, девицы в грязных комнатенках облачаются в безвкусные наряды, чтобы затем занять свои места за маленькими столиками на одной ножке. Буле, наконец, дозвонился, поговорил, но ушел не сразу. Свидание должно было состояться через какое-то время. Ему назначили определенный час. Он снова выжидал у входа в кабаре, несколько раз вынимал из кармана часы и вдруг направился вниз по улице Пегаль. Буле пообедал в 20:00. Согласно заключению врача, он умер спустя часа 4 или 5, то есть между полуночью и часом ночи. Лотос он покинул в 11:30. Ему оставалось жить от получаса до 1,5 часов. Итак, он не имел отношения к смерти Мазотти. Те, кто остался из корсиканской банды, Буле не знали, да и у них и не было ни малейшего повода убивать его. Наконец, никто из преступной среды не обстряпал бы это дело так, как обстряпал его убийца. Он задушил Буле и хранил труп 2 суток, чтобы потом с риском для себя подбросить его на улицу Рондо. Аде ни о каком свидании зятя известно не было. Мсье Резону тоже. Антонио, как он заверяет, рассказал все, что знал, и даже Микей, имевший неплохой шанс разобраться, пребывает в неведении. Мегре, мрачный, уже снова сидел в своем кабинете, сжимая зубами мундштук трубки, когда в дверь постучал Люка. Вид у него был отнюдь не торжествующий, нет. Он не походил на человека, которому только что улыбнулась удача. Мегре лишь молча взглянул на него. Я не узнал почти ничего нового, патрон, разве только одно. Во вторник вечером и ночью Антонио не покидал свое кабаре ни на минуту. Черт побери! Это было бы слишком просто.